Принцесса на конюшне. Самое лучшее в рождественском подарке Конни было то, что ее подруга Анна получила точно такую же открытку. Но Конни узнала об этом только на следующий день, когда позвонила ей. «Счастливого Рождества!» — прокричала она. «Что тебе подарили?» Услышав ответ, от неожиданности Конни едва не уронила трубку. «Что? Ты тоже едешь на конюшню? Ура!» Конни подпрыгнула от радости. Анна засмеялась. «Кстати, я об этом уже давно знаю». Конни застыла на месте. «Ты знала и ничего мне не сказала?» «Это должен был быть сюрприз», — объяснила Анна. «Но...» Конни не могла найти слов. «Ты же моя подруга». «Точно», — сказала Анна. «Представляешь, как трудно было держать язык за зубами!» «Жуть! И не надо злиться!» — добавила Анна. «Нет, надо! Я уже злюсь!» — проворчала Конни. «А как бы ты поступила на моем месте?» — уточнила Анна. Конни задумалась. «Держала бы язык за зубами!» — с ухмылкой ответила она. «Вот видишь, ты же хорошая подруга!» — рассмеялась Анна. 30 декабря, охваченные радостным волнением, девочки сидели в машине. На этот раз их везла мама Анны. Каждые 5 минут она вспоминала что-то, что девочки могли забыть. Зубную щетку, тапочки, сапоги и лосины для верховой езды. «Перчатки взяли?» — спросила она на полпути. «Если нет, давайте вернемся, иначе отморозите себе все пальцы». «Мои перчатки при мне», — сообщила Конни. «Мои тоже». Анна помахала фиолетовыми перчатками для верховой езды. Совершенно новыми. «Мне подарили их на Рождество. Классные, правда?» С гордостью спросила она у Конни. «Как я могла их забыть?» «Отлично», — пробормотала госпожа Брунсберг. Кажется, она больше не могла придумать ничего, что могли бы забыть девочки. Какое счастье! Ведь, по мнению Конни, нет ничего хуже, чем развернуться и поехать обратно. Последние несколько километров Конни и Анна смотрели в окно. Они бывали на этой конюшне много раз и знали маршрут. Странно, летом все выглядело так ярко и сочно, а сейчас голые деревья тянули к серо-голубому небу черные ветки, а поля, на которых обычно желтел рапс или подсолнухи, были бесцветны и бесплодны. Даже дома выглядели серыми. «А вот и конюшня!» — неожиданно воскликнула Конни. Госпожа Брунсберг включила поворотник и свернула на подъездную дорожку. «Все на выход!» — скомандовала она. Конни и Анна выпрыгнули из машины и достали из багажника свои вещи. Входная дверь открылась, и появилась госпожа Беренс. И не только она. Вместе с ней из дома выбежали Морец, Ларс и Лиска. Все без курток, хотя на улице было так холодно, что у них изо рта шел пар. Ребята радостно обнялись. «И ты снова здесь! Супер!» Обрадовались они, перекрикивая друг друга. «А теперь все в дом!» Строго сказала госпожа Беренс. «На улице мороз!» Мальчики и Лиска схватили сумки, так что Конни и Анне было почти нечего нести. Девочки попрощались с госпожой Брунсберг и побежали догонять ребят. «Привет, Конни! Привет, Анна!» Внутри их встретил не только господин Беренс, но и Селина. «Все здесь! Как здорово!» — сияла Конни. «Да», — сказала госпожа Беренс. «А еще приедет кое-кто новенький». «Мальчик?» — поинтересовался Ларс. «Девочка», — ответила госпожа Беренс. «О, нет!» — разочарованно протянули мальчики. «Послушайте», — сказала госпожа Беренс. «Вы уже сплоченная команда. Надеюсь, не оставите новенькую в стороне и примите ее в свои ряды». «А как же?» — рассмеялась Конни. «Мы, как большой табун, должны держаться вместе». «Точно!» — захихикали остальные. Госпожа Беренс радостно подмигнула детям. «Честно признаться, другого я от вас и не ожидала». «Просто глупо, что это девчонка», — простонал Морец. «Неужели?» — подбоченившись, произнесла Лиска. «Вас и так больше. — напомнил Морец. «Правильно, нам нужен еще мальчик!» — закричал Ларс. «Что ж, не повезло!» — усмехнулась Конни, и четыре девочки дружно обнялись. «Девочек много не бывает!» — заявила Лиска. «Точно!» — согласилась Селина. «Ведите скорее новенькую!» Однако та все не появлялась. И только когда на улице стемнело, во двор въехал автомобиль. Конни выглянула в окно. «Они привезли лошадь!» — закричала она. К автомобилю был прицеплен огромный черный коневоз. Разумеется, всем не терпелось взглянуть поближе. «Только на этот раз без одежды никуда!» — напомнил господин Беренц. Ребята спешно схватили куртки и выбежали из дома. Из машины вышли мужчина и девочка. «Ты, должно быть, Верена», — поприветствовала новенькую госпожа Беренц. «Здравствуйте», — сказала та и пожала руку хозяйке. Не глядя на остальных, она пошла за отцом к прицепу. «Прежде чем мы выведем лошадь, нам нужно осмотреть вашу конюшню». Госпожа Беренц замерла от удивления, но быстро взяла себя в руки и кивнула. «Мы держим лошадей в открытых стойлах, но у нас есть и боксы». «Они стоят на улице в мороз?» — удивился отец Верены. «Лошади к этому привыкли. К зиме они обзаводятся плотным подшерстком», — объяснила госпожа Беренц. «Моя лошадь к холодам не приучена. Она должна стоять в закрытом стойле», — заявила Верена. «Разумеется», — ответила госпожа Беренц. «Не привыкших к холоду лошадей нельзя оставлять на улице». Она указала на бокс рядом с открытыми стойлами. «Вот здесь твоя лошадь будет видеть остальных лошадей и не почувствует себя одиноко». Верена посмотрела на выгон. «Здесь сплошные пони». «У нас три лошади, остальные пони», — терпеливо объяснила госпожа Беренц. «Это конюшня с пони», — разочарованно произнесла Верена. «А я-то думала, что Беренц — конюшня для лошадей». «Пони тоже лошади!» — возмутилась Конни. «Она никому не позволит оскорблять Карлину, Жозефину, Амадея и других пони!» Верена посмотрела на отца. «Думаю, я лучше вернусь с тобой домой». «О, принцесса!» — сказал он. «Тебе здесь понравится, вот увидишь. Просто попробуй». «Принцесса!» — прошептал Ларс и усмехнулся. Верена сделала вид, что не услышала его. «А вдруг не понравится?» — спросила она. «Тогда я за тобой приеду», — пообещал отец и ущипнул ее за нос. Верена вздохнула. Как будто остаться на конюшне означало обречь себя на адские муки. «Вот бы она уехала домой», — прошептала Лиска, и Конни хмыкнула. Она была того же мнения. «Такая ворчунья им тут ни к чему». Верена открыла коневоз. Внутри стояла красивая лошадь. Высокая, стройная, шоколадно-коричневая, а грива и хвост были черные, как смоль. Верена вывела ее из коневоза, и все заметили, какое облегчение испытало животное, ощутив под копытами твердую почву. «Это принцесса!» — объявила Верена и погладила кобылу по лбу, украшенному крошечной звездочкой. «Еще одна принцесса!» — прошептал Ларс и закатил глаза. «Вот так красавица!» — заглушила его госпожа Беренц. «Правда красивая!» — Верена гордо улыбнулась. Теперь они наконец-то могли отправиться на прогулку верхом. Ведь именно для этого ребята и приехали. У каждого был свой любимый пони, а у Конни даже два. Сначала она ездила верхом на серой кобыле Карлине. Но теперь у нее же ребенок, и Конни, как и в последние несколько раз, взяла себе Жозефину. Это была самая милая и добрая пони на свете, хоть и немного ленивая. Анна ехала верхом на Звездочке, Лиска на Каспере, Селина на Бьянке. А Ларс вел черного, как вороное крыло, Неро, сначала в место для чистки, потом на манеж. Морец, сын ветеринара, жил неподалеку от конюшни, и у него даже был свой пони — Макс. Но он никогда не оставался один. С ним всегда был его лучший друг Амадей, уже слишком старый, чтобы на нем ездили верхом. Вот и на этот раз Амадей побежал в манеж вместе с Максом и Морицем. «А это что такое?» Верена презрительно сморщила нос, сидя высоко на своей лошади. Конни вместе с остальными нарезала по манежу круги и тайком наблюдала за девочкой. Несмотря на вредный характер, верхом Верена ездила отменно. Нужно отдать ей должное.